Глава 30. Выглядел дом отвратительно, но крепостью все же не был. Нам удалось найти неохраняемый боковой вход. Я без труда вскрыл замок и пригласил всех войти. Жаль, что среди нас не было Дина. Он бы убедился, чего стоят хваленые патентованные замки. «А здесь темно», — произнес Айви. Интересно, чего он ожидал? Голос бедняги звучал обиженно, будто ему казалось, что с ним поступают несправедливо. «Нам надо слушать этого слабоумного», — ухмыльнулся Сарж. «Держу пари. Самому дождевику не удастся облапошить его». «Хватит», — бросил Морли, вглядываясь в темноту. «Эльфы видят в темноте почти так же хорошо, как и гномы». «Что ты рассмотрел?» — прошептал я. Мы все объяснялись шепотом, полагая это мерой предосторожности. «А чего ты ждешь?» «Что за дурацкий вопрос?» «Я ожидал увидеть грязь из экваторов, пришедших в дурное расположение духа из-за метода, которым мы вынуждены были проникнуть в здание. Но наше появление, судя по всему, беспокоило только крыс, да и они оказались настолько уверенными в себе, что тут же вернулись к своим повседневным занятиям. Стручок утверждал, что все туземцы поселились в другом конце здания. Так оно и оказалось. В основном. Мы пробирались через зал, освещенный единственной хилой свечой. Что за жадная скотина этот самый дождевик? И тут какой-то сонный придурок нарушил общий покой. Он возник из комнаты прямо напротив нас, приглаживая двумя руками изрядно прореженные временем волосы. Парень тут же проснулся и даже успел крикнуть, прежде чем я опустил ему на башку дубинку. Он завопил еще громче. Пришлось стукнуть его раза 4, и только после этого он улегся на пол. «Ну, это уже слишком», — пробормотал Скользкий. Я с трудом расслышал его слова. Невидимые туземцы подняли шум, желая знать, что происходит. «Всегда уважаю чужое мнение. Лучше скажи мне, насколько ты знаком с этим местом?» «Ни разу его не видел». «Как? Вроде ты говорил, никогда здесь не было, я это помню точно». Направо вел коридор, по нему я и двинулся. Навстречу появился абориген, тоже с дубинкой. Его глаза округлились, как и мои. Я ударил первым, он уклонился и, сверкнув подошвами, своим кинулся прочь. «Как думаешь, Гаррет, не пойти ли нам немного быстрее?» Шум в доме становился все громче, и это беспокоило Морли. Беглец нырнул за дверь. Я был от него в каких-то двух шагах. Но когда я сделал эти два шага, дверь оказалась уже не только закрытой, но и запертой. Я врезался в нее своим крепким, как гранит, плечом. Проклятая дверь подалась не меньше, чем на тысячную долю дюйма. «Ну-ка, теперь ты!» — распорядился Морли, указывая на Скользкого. «Перестань ныть, Гаррет!» «Я вывихнул все суставы, кроме голеностопного!» Скользкий ударил по двери своей огромной ножищей. Лишь нанеся с десяток ударов, он рискнул упереться в панель своим хилым плечиком. Дверь разлетелась в щепы, как будто была сценической декорацией. Похоже, для всякого дела нужна сноровка. Мы оказались в помещении, похожем на склад. Его освещали несколько неярких ламп. Редкостный скупердяй этот дождевик. Помещение, судя по его виду, превратили в казарму. Ее обитатели, как вспугнутые мыши, разбегались в разные стороны к другим выходам. Лишь парень, которого мы застали в коридоре, выглядел бойцом. Забавно. Среди беготни и хаоса я вдруг приметил знакомую физиономию, смахивающую на морду гарпии. Мой старый приятель Ичабот. Вернее, мой старый приятель Зек. Он быстро исчезал из моего поля зрения. Я устремился следом. Нам обязательно нужно было поговорить. У моей милашки Мэгги Джен хватало неприятностей и без тех делишек, что вел с дождевиком ее дворецкий. Я не сумел отловить его. Старикан исчез бесследно, как привидение, на которое он так смахивает. Обыскав все помещение, мы не обнаружили никаких следов Грэнджа Кливера. Удалось захватить всего троих человек, парня из зала, которого я успел уложить, да престарелую пару. Старички не успели вовремя схватить свои костыли и оторваться от нас. Пожилая дама была, наверное, на целую неделю моложе Красули. Ее муж, как и головорез, не проявлял склонности к беседе. А она болтала так, словно ее переполняли слова, как вас порой переполняют газы после иной пищи. «Боже мой, бабушка, боже мой!» — стонал я, захлебываясь в потоке жалоб на приступы люмбага и на неблагодарность детей. «Все это очень печально, сочувствую вам, но мне надо знать, где находится Грэндж Кливер». «Постарайся быть более дипломатичным», — предложил Морли, будто сам обладал терпением святого, когда на кого-нибудь охотился. «Я был дипломатом первые три раза. Теперь у меня настроение вовсе не дипломатичное. Сейчас я скорее намерен разбивать черепушки», — сблефовал я. Видимо, и это мне не очень удалось. Никто из наших пленников по-настоящему не волновался, пока Стручок не распустил свой молодой язык, и они не осознали, что имеют дело с самим Морли Дотсом. После этого даже у крутого молодца проснулась неистребимая тяга к сотрудничеству. Да, Торнадо все-таки права. Дело сдвинулось. Бабушка-болтушка дала нам ответ, и он был вполне определенным. «Он только что ушел. Он и его мальчики. Грэндж не сказал, куда направляется, но, думаю, решил проверить, что случилось с парнями, которых он недавно послал на дело. Кливер этим людям хорошо заплатил, но они так и не появились». Бабушка сопроводила свои слова суровым взглядом, обращенным в сторону счастливчика. Счастливчик был похож на испуганного ребенка. Старики прекрасно понимали, чья информация привела нас прямиком в это отвратительное здание. Его весьма беспокоил свирепый нрав босса. Морли схватил счастливчика за плечи и повернул лицом к себе. «Кливер притащил тебя из деревни, как и большинство остальных своих людей?» Счастливчик бросил на нас злобный взгляд. Мы не оставляли ему выхода. «Да», — неохотно выдавил он, считая, что мы не выполнили своей части сделки. Возможно, он был в чем-то прав. «Почему?» «Думаю, не мог найти здесь желающих на него работать. Особенно, когда все узнавали, кем он был во время своего первого появления в городе. Я слышал, он тогда обзавелся врагами, с которыми и сейчас никто не желает связываться». Я посмотрел на Морли. Кто-то мог решить, что речь идет о нем, но я-то знал, что он не был той фигурой, чье неудовольствие отвратило бы головорезов от работы на дождевика. «Чёда», — произнес я. «Можете назвать это интуицией», — Морли кивнул. «Был младший брат, умерший нехорошей смертью. Чёда в то время еще невысоко взобрался по карьерной лестнице. Он тогда ничего не мог сделать, но и ничего не забыл. Ни разу в жизни Чёда Контагью не оставлял неоплаченных долгов. Но об этом в курсе лишь мы с тобой, больше никто. Мы с ним знали, что Чёда парализован и ведет растительный образ жизни. Власть над организацией забрала его дочь. Она только прикидывалась, что получает инструкции от отца. Краск и Садлер. Эта парочка тоже все знала». Морли слегка наклонил голову. «Да, они могли бы кое-что прояснить». Краск и Садлер были главными костоломами на службе у Чёда. Но однажды они пошли против босса, что и спровоцировало паралич. Парочке пришлось исчезнуть после того, как дочь Чёда перехитрила их. Странно. В городе постоянно циркулировали слухи об их мужской несостоятельности, хотя оба являли собой гору мускулов. Я обрисовал их внешность, и счастливчик не сумел скрыть беспокойство. Ему явно приходилось встречать парней. Метнув взгляд на Морли, я сказал: «Меньше всего мы нуждаемся в дополнительных осложнениях». Дотс потряс счастливчика, и тот поспешно залепетал: «Вы, ребята, их больше не сыщете. Грэндж хочет, чтобы они оставались дома под присмотром и не появлялись на публике. Боится, что они могут стать запалом для возникновения сложностей здесь, в городе. Поэтому он дал им работу в Садлтоне. И там эти ребята наверняка разрабатывают планы, как лучше мне отомстить. Морли, тебе не кажется, что наш друг-счастливчик что-то скрывает? Он, оказывается, знает дьявольски много о делишках дождевика». «Я это заметил». «Я просто слышал разговоры его парней», — запротестовал счастливчик. «Вы же понимаете, как бывает вечерами. Все сидят, выпивают, убивая время». «Само собой». «Скажи-ка лучше, друг-счастливчик, куда ты намерен обратить свои стопы, когда мы тебя отпустим?» Покосившись на стариков, счастливчик пожал плечами. Он был напуган. Старики же оставались спокойны, хотя пожилая леди наболтала довольно много. Неужели эта престарелая парочка является для дождевика чем-то особенно ценным? Я был готов спросить о зэке, но мне помешал Морли. «Мы провели здесь достаточно времени, Гаррет. Боюсь, подмога уже на подходе». «Да, он прав. Подмога может прибыть в любой момент.